Материя и числа. Задумывался ли человек, как строился наш земной мир? Что лежит в его основе? В его представлениях все появляется одно из другого, как из некоторой пластилиновой массы по принципу трансформы. Последнее, конечно, обязательно присутствует в любом построении материи. Но важно учитывать деятельность высшего разума, к которому мы относим нашего Бога и его помощников, а также и тех высших личностей, которые пребывают в иерархии Бога и опекают Землю и нашу Вселенную. Их разум задает направленность развития материи земного мира, и по программам, составленным ими, ведется его преобразование и всех форм жизни в нем. Земной мир создан из многих материй, физических и тонких. Но важно то, что эта материя вся преобразуется на основе чисел и геометрических фигур, которые вкладывают высшие в программу. Их разум сначала вычисляет, строит, воплощая все в грандиозный проект, а затем он воплощается в реальность. Поэтому всегда физическая материя трансформируется в нужную форму с помощью расчетов и работы интеллекта высших. Человек в этом отношении повторяет их путь, строя здания и преобразуя мир вокруг себя тоже на основе расчетов. Здесь полная аналогия. Различие в степени разума и умении управлять еще тонкой материей высшими, а последнее человек пока не освоил. Хотя в этом у него есть перспективы роста. Но как числа управляют материей? Какую роль они играют в ее построении и преобразованиях? Физическая материя, как говорилось ранее, составляет всего 3% в энергоматерии мироздания. И число является основой этих 3% грубой материи и тонких миров, приближенных к ней, и вынужденных осуществлять ряд смежных процессов с физической основой. Исчисления в тонкой материи составляют еще 3%. То есть методики подобны в расчетах физической и смежной тонкой материи. А выше определенного уровня сами методики расчета меняются, но числа продолжают существовать до абсолюта нашего Бога. При переходе через него абсолют все меняется. Материя была придумана для создания физических миров и определенных процессов, как способ точной организации грубой материи и приведения ее в требуемое функциональное состояние. Также это потребовалось и в смежных энергомирах, так как происходило соединение совершенно разных видов материи миров, физической и энергетической. А это значит, что процессы должны определенным образом переходить из грубого состояния в тонкое, энергетическое, через трансформацию. И это должны были сделать тоже цифры. Но в тонком мире работает, конечно, не десятиричная или шестеричная система, а совершенно другая. Цифры, геометрия пространства лежат в основе построения нашего мира. Материя была создана на основе расчетов высших. Конфигурация планеты или любого другого космического объекта всегда связана с теми функциями, которые она обязана выполнять по замыслам создателей форм. Поэтому лежащие в основе строения земного мира фигуры и формы – треугольники, квадраты, кубы, параллелограммы, сферы, икосаэдры и прочее – служат не просто основам материальных предметов и мира, а прежде всего работают с энергиями земного плана. Каждый параметр их связан с той функцией, которая вменяется в работу данной фигуры. То есть форма, ее фигуральность предопределены теми функциями, которые она должна нести. Закономерности, заложенные в фигуру, диктуются функциями, которые она, фигура, должна выполнять. А эти функции связаны с преобразованиями ею энергии. Каждая фигура, треугольник, квадрат, круг, овал, параллелепипед и так далее, работает с определенным типом энергии и всегда функционирует строго расчетным образом, давая нужный результат. Поэтому теоремы, аксиомы, формулы и разные правила, открытые нашими математиками, выражают те закономерности построения этих форм, которые были заложены в них создателями нашего мира из условия работы их со строго конкретными типами энергии. Отсюда квадрат гипотенузы равен сумме квадратов его сторон, а длина окружности это 2πr, так как только такое построение дает работу фигуры с нужными энергиями. Это все вложено в их форму на основе расчета высших математиков. Число π, 3,14, число Архимеда, является константой только для нашей Вселенной, как золотое сечение и многие другие величины. В других Вселенных и даже звездных системах нашей Вселенной все по-другому. Это связано с развитием самого пространства. Цифры, несущие в себе определенные законы взаимодействий и построений, слагают числа, а все прочее является производным от них: геометрия, тригонометрия, физика, химия и так далее. Таким образом, в основе нашего материального мира лежат геометрические формы, являющиеся его конструктивными элементами, создающие его каркас и одновременно формирующие определенные функции. Все они являются производными от числа. Каждая геометрическая фигура работает со своим диапазоном энергий. Переплетение геометрических фигур дает соединение различных диапазонов энергий, позволяет им взаимодействовать, расширяя рабочий диапазон энергий. Чем сложнее конфигурация формы, тем с большим типом энергий она работает. Все физические миры нашей Вселенной и часть тонких миров до определенного уровня их развития строятся на числовых вычислениях высших расчетчиков. А выше данного уровня происходит переход на другие процессы, управляющие материей по другим принципам. Там существуют энергии качественно других типов, которые мы именуем тонкой материей. Поэтому процессы управляют формированием и функциями энергий уже по другому принципу, без числа и геометрии. За пределами земного мира существует другая математика, так как разноуровневая материя несет в себе разные энергопотенциалы, силу, мощь. А цифры, математика, физика должны соответствовать энергопотенциалу той материи, которую выражают и организуют в систему. Поэтому если взять материальных инопланетян высшего уровня, то у них математика будет совершенно другой, чем на Земле. И они уже владеют управлением с помощью числа тонкоматериальными воздействиями и превращениями. Но выше этих смежных миров происходят дальнейшие изменения в числовом построении миров. Как мы говорили, с определенного уровня развития, то есть после абсолюта, числа перестают управлять строением материи в мирах нашего Бога. Мысль переходит в совершенно другую форму существования и работы.